Что же тогда представляют собой рождение и смерть, которые мы постоянно видим? Они относятся только к телу, а не к душе, так как душа вездесущая. Как душа каждого человека может быть вездесущей, когда здесь, в одной комнате, сидит столько человек? Тем не менее, сказанное мной верно. Что может ограничить то, что выше закона и причинности? Этот стакан на столе ограничен. Его нельзя назвать вездесущим, так как окружающая материя принуждает его сохранять известную форму и не позволяет ему расширяться. Он строго обусловлен всем, что вокруг него, и потому ограничен. Но то, что выше закона, что существует в области, где ничто не может действовать на него, как оно может быть ограничено? Такое существо может быть только вездесущим.